Третий из встречавших, толстый, грузный, в мешковатом твидовом костюме, походивший на фермера, каковым бы он и стал, не выбери иную профессию, инспектор полиции в Уилтшире по фамилии Вилли. После краткого приветствия тон задал Хардинджер. Сейчас уже не играла роль субординации ни генералы, ни полковники, ни армейский порядок с его командами вперед и тому подобное. Хардинджер дал это сразу понять. «Инспектор Вилли, вы не должны находиться здесь. Ни один сотрудник окружной полиции не имеет права входить в эти ворота. Сомневаюсь, что вы об этом знали и, конечно, не самовольно пришли сюда. Кто вас впустил?» «Я». «Учитывая чрезвычайность обстоятельств, решительно сказал полковник Уйбридж. «Позвольте объяснить», — вставил инспектор Вилли. «В наш полицейский участок кто-то позвонил прошлой ночью со сторожевого поста примерно в 11:30 и сообщил, что команда одной из ваших патрульных машин преследует незнакомца, пристававшего или изнасиловавшего девушку недалеке от Мортона. А это касается полицейских, но не армейских властей, согласно закону. Туда немедленно выехали дежурный сержант и констебль, но никого и ничего не обнаружили. Только сегодня, приехав сюда, я увидел поврежденные заборы, так сказать, предположил некую связь между двумя происшествиями». «Что? Забор поврежден? Это невозможно!» — вскричал я. «Но это так, Кевилл», — сухо заметил стройный Уйбридж. «А патрульный автомобиль, а сторожевые псы, а проволочные заграждения, а электроток? Для чего же все это?» «Сами сможете убедиться. Проволока перерезана. Вот и вся штука». Уйбридж вовсе не был так спокоен, как хотел казаться, отнюдь нет. Оба, доктор Грегори и Уйбридж, были сильно напуганы. «Во всяком случае, я провел дознание», — ровным голосом продолжал Вилли. «Встретил полковника Уйбриджа и по его просьбе провел тщательное дознание, чтобы что-нибудь узнать о докторе Бакстере». «И вы сделали это? Разве вам неизвестны инструкции?» — спросил Хардинджер Уйбриджа, стараясь придать голосу спокойствие. «Все расследования должны проводиться или начальником охраны, или моей лондонской конторой». «Клондон мертв, и, о господи!» — не выдержал Хардинджер. «Теперь инспектор Вилли знает, что Клондон мертв. Или вы знали об этом раньше, инспектор?» «Нет, сэр». «Ну вот теперь знаете. Скольким это еще известно, полковник Уйбридж?» «Больше никому», — напряженно ответил тот и побледнел. «Слава тебе, Господи! Не считайте, что я до смехотворности соблюдаю правила безопасности?» «Что мы с вами об этом думаем, полковник Уйбридж, не имеет никакого значения. Всем ведает 1-2 человека в Уайтхолле. Они отдают приказы, мы их выполняем, а когда речь идет о сохранении секретов, так чего уж яснее, всю ответственность мы полностью берем на себя. И вы умываете руки тоже целиком. Конечно, я нуждаюсь в вашей помощи, но она должна отвечать моим требованиям». «Под этим старший инспектор подразумевает», — сухо заметил Кливден, «что самодеятельность в расследовании не поощряется, а запрещается. Полагаю, вы имеете в виду и меня, Хардинджер? Пожалуйста, не осложняйте мне работу. Сложностей без вас хватает, сэр. Не буду. Но меня, как коменданта, должны держать в курсе дела. У меня имеется право присутствовать при вскрытии двери в лабораторию номер 1. «Такое право у вас есть», — согласился Хардинджер. «Когда?» — спросил Кливден. «Я имею в виду двери лаборатории». Хардинджер посмотрел на меня. «Итак, те 12 часов, о которых вы упомянули, уже истекли?» «Сомневаюсь», — ответил я и обратился к доктору Грегори. «Работала ли вентиляция в лаборатории?» «Нет, конечно, нет». «Никто к ней близко не подходил?» «Мы оставили все, как было». «Если что-нибудь было?» «Положим, растворилось», — вкрадчиво продолжал я. «Как вы считаете, окисление уже закончилось?» «Сомневаюсь. Воздух слишком статичен. Все лаборатории вентилируются специально очищенным воздухом», — повернулся я к Хардинджеру, «который, в свою очередь, очищается в специальной камере. Приступим через час». Хардинджер согласился. Грегори взволнованно глянул сквозь толстые линзы очков большими карими глазами, позвонил и отдал распоряжение. Затем вышел вместе с Кливденом и Уйбриджем. «Ну, инспектор», — обратился Хардинджер к инспектору Вилли, Вам известно то, что знать вам не положено. Надеюсь, нет нужды издавать какой-то устрашающий приказ специально для вас, верно?